Эпилог. Кэл. Back for good. Take that. Правда ведь, что теперь, когда ее личико стало соразмерно носу, она выглядит намного лучше? Проворковала Дилан, уткнувшись в щечку Греф. Греф смерил ее взглядом, так и говорившим. «Мать, ты и сама на Жизель не похожа». Повернулась на пухлых ножках и поковыляла в раскрытые объятия моего мужа. «Ага, подчеркну особо. Моего мужа», с которым я просыпалась каждый день на протяжении целого года в нашей великолепной лондонской квартире. Когда он внес меня в свое жилище после моего любовного признания, обернувшегося помолвкой, то первым же делом провел тур по нашей квартире. Все в ней было стильно и до неприличия прекрасно. Я повернулась к Роу и спросила, «А мы можем окрестить пол? Пожалуйста». Он безропотно согласился. С тех пор мы окрестили ковры, каждую спальню, стиральную машинку, столешницы, шкаф для посуды, библиотеку и гостиную. В этом мы себе не изменяли. В Америку я так и не вернулась, а в Стейндруп тем более. В Штатах меня ничто не ждало. Через неделю после приезда в Лондон я нашла студию звукозаписи для своего подкаста, который уже пользовался успехом и набрал 10 тысяч подписчиков на всех платформах. Может, кому-то это число покажется небольшим, но для меня это победа. Мамочка часто к нам приезжала. Ей понравилось путешествовать, а время в самолете было отличным поводом навязать еще варежек. Ее магазинчик на Etsy процветал. Она отлично зарабатывала на жизнь и с удовольствием помогала Дилан с Гревити. Что касается Дилан, то она пыталась подтолкнуть Такера к общению с Греф, но, похоже, к своей дочери он был глубоко равнодушен. Он еще встречался с Эллисон, которая ожидала суда за свои махинации и находилась под домашним арестом. Ее репутация пребывала там же, где и личность, в заднем проходе. Прямо скажем, так и Эллисон были друг друга достойны. «Не слушай свою мать». Роу подхватил Греф, когда она упала в его объятия, и подкинул в воздух, как тесто для пиццы. Она чуть не ударилась о потолок. Я всегда сильно тревожилась, когда он устраивал этот фокус. Но Греф лишь нескончаемо хихикала. И от этого звука у меня неизменно бежали по коже мурашки. «Ты самая красивая девочка в мире. Правда, после тети Пятнышка». «Греф суждено стать красавицей», — подчеркнул Киран, который теперь дружил с Роу. «Мы все расположились за рождественским столом вместе с Зеттой, мамой и Тейлором». «Это несложно, когда у нее такая мама, как Дилан». Дилан снисходительно улыбнулась и медленно отпила вина из бокала. Она приехала 3 дня назад и все это время уклонялась от активных попыток Кирана, похоже, не испытывая к нему ни малейшего романтического интереса. Видимо, когда поутихли гормоны, ее перестала прельщать мысль о страстном романе с одним из самых известных футболистов в мире. «Я умею делать красивых детишек», — с гордостью улыбнулась Зета. «Это точно». Мамочка похлопала ее по коленке. «Это очень полезно». Тейлор допил вино и беспечно осмотрелся в комнате, засунув руку в карман. «Интересно, когда от переизбытка сахара у Роу лопнет вена на лбу?» «Скоро. Пойдемте в гостиную и начнем открывать подарки». Роу встал, взяв Греф под мышку, как футбольный мяч. «Я уже готов вручить жене свой подарок». «Что еще он мог мне подарить? Я обожала нашу жизнь». Райланд скорчил мину. «Пожалуйста, не делай этого при всем честном народе. Здесь же ребенок». «Заткнись», — равнодушно ответил Роу. «Пойдемте». «Ого, так не терпится?» Дила нагляделась, но медленно встала. Мы направились в гостиную, оставив блюда и наполовину полные винные бокалы. Перед окном, откуда открывался вид на Кингс-Роуд, стояла рождественская ель. «Я первая!» Зетта пихнула подарок Роу в руки, как только он посадил Греф на ковер. Он открыл его. «Никотиновые пластыри, как нужно». 4 месяца назад Роу неожиданно бросил курить. Однажды в субботу мы прогуливались, держась за руки вдоль Темзы, и он увидел пару, которая толкала коляску и улыбалась малышу. Он молча выкинул пачку в мусорное ведро и больше не покупал сигареты. Правда, никому и словом об этом не обмолвился. Роу раздражался, когда над ним слишком тряслись. Мамочка подарила всем крутые варежки. Дилан купила сувениры в комиссионке, которые удивительно и уникально подходили личности каждого. Киран преподнес Дилан настоящее бриллиантовое колье, которое, судя по виду, стоило как роскошная машина. Дилан смотрела на украшение минуту, а потом улыбнулась Кирану. «Спасибо. Будет отлично сочетаться с моим изысканным платьем из Волмарта». Ничуть не смутившись, Киран сдавленно рассмеялся. «Это центральный элемент образа, дорогая. Кроме колье больше ничего не надо надевать». «Цыц!» Роу покачал головой. «Вижу, ты не слишком дорожишь своими зубами, Кармайкл». «Пятнышко?» Роу повернулся ко мне. «Муженёк?» Я захлопала ресницами, глядя на него. Мне не терпелось вручить ему свой подарок. «Пойдём за мной». «Спасибо». Райлан прикинулся, будто вытирает пот со лба. «От всего сердца. Никому не нужно это видеть». И хотя я только что уютно устроилась в кресле у камина, все же пошла по коридору вслед за Роу, глядя на его широкую спину. Неужели подарок такой большой, что его пришлось прятать в его кабинете? Роу остановился перед дверью вышеупомянутого кабинета и застенчиво взглянул на меня. «Буду с тобой честен». У меня вытянулось лицо, и я сразу же насторожилась. «Роу, там же не мертвое тело?» «Вот черт. Нет, знаешь, я всегда тебя прикрою, но... мог бы и дождаться, когда все вернутся в отель». Он непонимающе посмотрел на меня. «Вот таким ублюдком ты меня считаешь?» «Что там?» Я как бы случайно сменила тему. Роу точно не был ублюдком по отношению ко мне, но не могла утверждать, что остальные разделяли мой опыт. «Я хотел сказать, буду честен, ни один твой подарок не сравнится с моим». Он приподнял бровь, держась за ручку и загородив проход в кабинет. «Не будьте так самоуверены, мистер Касабланкас». К моему удивлению, в его отеле не сквозил сексуальный подтекст. Он лишь быстро взволнованно вздохнул и сказал. «Невезение красотки — лучшее, что случалось с ушами людей после Pearl Jam. Американская рок-группа. Я совершенно беспристрастен, ведь трахаю ведущую. Мне вообще не нужен кабинет. Мой кабинет — это кухня, так что...» Он медленно открыл дверь. Я в недоумении заглянула в комнату, и у меня перехватило дыхание. Это была студия звукозаписи. Все четыре стены обшиты. По центру стоял огромный изогнутый стол, а на нем самое современное оборудование. Микрофоны, клавиатуры, огромные мониторы и штатив с подсветкой. Стену украшало граффити с надписью «Невезение красотки». В комнате ощущался дух 90-х. «Я сейчас расплачусь. Сильно расплачусь. Не так, как сегодня утром, когда проснулась и почувствовала себя счастливой, потому что в Лондон приехали все близкие и Рождество — мой любимый праздник. И не так, как за завтраком, когда Роу приготовил мне блинчики с улыбающейся рожицей из малины. Или сегодня днем, когда мы с мамой пили чай в Совой, и мне случайно налили не тот. Боже, я в ужасном состоянии. Роу, это безумие». «Приятное безумие, надеюсь». Он стоял рядом со мной, оглядывая комнату так, словно сам впервые ее видел. «Кстати, пришлось потрудиться», — признался Роу. «Я ждал, когда ты уйдешь записывать подкаст». Меня так переполнили эмоции, что я обняла его за шею и разрыдалась в его уродливый рождественский свитер. «Я так тебя люблю!» Я не совсем скромно икнула, уткнувшись ему в грудь. «Просто я не могу объяснить». У меня снова навернулись слезы. «Всё нормально?» — крикнула из гостиной мама. «Роу, ты ее бросаешь?» В голосе Дилан послышалась злость. «Или давай честно, она тебя бросает, потому что я могу наорать на нее за тебя». «У Кэл все хорошо», — прорычал Роу нашим гостям и заключил меня в крепкие объятия. «Все ведь хорошо, пятнышко. Я не хотел тебя расстраивать. Просто подумал, что будет неплохо организовать все официально. И решил, что так тебе не придется заранее бронировать студию. Но ты, похоже, совсем не рада». Он отстранился и хмуро посмотрел в мое лицо. «Слушай, давай все это забудем. Не проблема. Я попрошу кого-нибудь убрать». «Не смей!» Я прижала палец к его губам, чтобы не дать ему ругнуться. «Мне все нравится. Она идеальная. Я просто немного расчувствовалась». «От того, что мой подарок лучше твоего?» Он окинул меня дерзким взглядом. «Милый, ты даже не участвуешь в состязании. Итак, что касается моего подарка тебе...» Я вытащила конверт из заднего кармана джинсов и вручила ему. «Это не подарочная карта, так что рви осторожнее». Он с подозрением покосился на меня и начал аккуратно вскрывать конверт. Роу медленно вытащил узнаваемый черно-белый снимок УЗИ. Он вытаращил глаза и обратился в камень. «О нет, неужели он тоже разрыдается?» «Я знаю, что мы еще не обсуждали», — поспешила сказать я, облизав губы. «И понимаю, что еще вроде как рановато, ведь мы оба сосредоточены на карьере. Не знаю, как это произошло. Наверное, я забыла принять несколько таблеток. Ты сердишься?» Я прикусила губу. Сложно сказать, поскольку обычно на лице Роу царило выражение «мне на все плевать». Оно так ему шло, что он не утруждался показывать что-то другое. Это выражение было вечным, как маленькое черное платье, в котором, могу поспорить, он тоже бы хорошо смотрелся. Боже, мой муж приходил в ярость. «Сержусь?» — насмешливо переспросил он. «Ну, знаешь, мы ведь не планировали». «Пятнышко, милая!» Он взял длинную пленку, на которой была видна очень размытая точка. «Пятнышко младшее». Обернул ее вокруг моей шеи и притянул к себе для поцелуя. «Тебе и за миллион лет не удастся затмить этот рождественский подарок, так что даже не пытайся». «Я победила, да?» — подмигнула я. «В конкурсе рождественских подарков? Да». «Для-для-для-для-для-шка. Ты моя главная победа». Роу поцеловал меня долгим и глубоким поцелуем, которого достойна каждая девушка. И часто. И с парнем, которого она любила. А на следующее утро мы проснулись и вышли на пробежку. Под стук наших кроссовок по асфальту, под согревающим зимним солнцем, я запрокинула голову и улыбнулась папе, который смотрел на нас откуда-то из-за облаков. «Сегодня кончики моих волос оранжевые, папочка», — прошептала я, — «потому что я наконец-то счастлива».